хорошем настроении, призыватель!» — хмыкнул усатый стражник, встречающий адептов внизу. «Превосходном!» — кивнул я и двинулся прочь. Хотел было оставить подношение в храме Эрилетту, но вовремя вспомнил, что рядом со зданием вечно тусуется разного рода варьё. Я заскочил в гильдию авантюристов и взял сразу два квеста на монстров, отказавшись от старого на пауков. Также сдал пепел и другие ингредиенты с копом. Попробовал подкатить к распорядительнице еще раз, но Фавниха все еще строила из себя ледяную королеву. В дальней части главного зала собралась большая толпа адептов и принялась что-то громко обсуждать. Заинтересовавшись, я решил узнать последние слухи. «О чем разговор?» «Да вот, Арниса прирезали минувшей ночью», — прогремел крупный демон раса ракшасов. «Арнис?» — переспросил я. «А, седьмой уровень. Арнис был чемпионом-колдуном ледяного направления. Пророчили, что именно он первым пройдет бездну, но судьба сложилась иначе». Я поежился, представив себя в подобной роли. «Кто и зачем убивает чемпионов?» «Бездна знает», — хмыкнул рогатый. «Последние декады все новички становились призывателями, а теперь сплошные колдуны пойдут», — пыхнул из трубки седовласый старик Дуэргар. «В надежде получить заветный титул взамен погибшего Арниса. И плевать им, что чемпионы долго не живут. Нет уж, братцы, лучше быть простым адептом и спокойно развиваться. А там и на свою шахту можно будет деньжат скопить». «Ты со своей шахтой уже всем вокруг мозги выклевал! Не даст тебе никто в долг больше!» — обронил ракшас. Думы меня одолевали после разговора не самые приятные. Но от чемпионского титула все равно нельзя отказаться. Если только не принести титул в качестве пожертвования богини в бездне во время обмена. По идее, за него мне должны дать неплохой бонус. Вряд ли мощнее чемпионского, но в целом можно попытаться. Ладно, кого я обманываю? От постоянного бонуса не отказываются и не меняют на более слабый. Тем более, пока народ не знает, кому из призывателей достался титул. После гильдии направился прямиком в кладовую бездны, никуда не сворачивая и внимательно следя по сторонам. И помимо кицуны на дне промышляло множество карманников. Правда, меня они редко трогали, как и охотники за головами. Словно были в курсе, что на меня уже положил глаз более опытный коллега. Вечерний урк выглядел таинственно и зловеще, словно дальние закутки спальных районов моего родного города. Лианы и провал еще давали некоторый свет, но он постепенно мерк. Удивительно, как преобразилась моя жизнь за небольшой срок. Вот я отчаянно боролся за существование, кромсая низших монстров, а сейчас таскаю в кармане пару эмиссаров и целую грудасто-ушастую дроу. Жил я в небогатой семье, в обычной квартире на 17 этаже многоквартирного дома. Родители не могли оплатить лечение в дорогой клинике, разумеется. Приходилось вечно стоять в очередях, в том числе ждать больше года и финальной операции, которая закончилась для меня трагически. Вряд ли буду скучать по прошлому. Из-за болезни мои отношения с друзьями и роднёй испортились чуть больше, чем полностью. Девушка бросила меня, когда я стал слишком часто мотаться по больницам и пропустил год школы. Мне неожиданно предложила встречаться другая классная девчонка, да и друзья в новом классе вроде как появились. Но затем мне случайно удалось подслушать их разговоры. Девушка оказалась какой-то больной на голову. Она мечтала стать вдовой и всласть поплакать на моих похоронах. А друг посчитал, что я завещаю ему свой игровой комп. После этого в школу я приходить перестал. Отец запил. Возможно, его угнетало чувство собственного бессилия. С матерью случались постоянные скандалы после того, как я забросил школу. На носу были выпускные экзамены, а мне и так пришлось год пропустить из-за болезни. Но как можно учиться, когда на задании сосредоточиться невозможно из-за боли? Если бы операция помогла, я бы, конечно, постарался закончить обучение. А так, не видел никакого смысла. Зачем смертнику горбатиться на экзаменах? Но мать не оставляла попыток наставить меня на путь истинный. Даже перед операцией поругались, о чем сейчас остается лишь жалеть. Стоило найти другие, более теплые, что ли, слова, Но кто ж знал, что я вижу родных в последний раз? Впрочем, если богини или духи действительно могут исполнить любое желание после прохождения всей бездны, есть шансы вернуться в родной мир и начать все сначала. Прожить яркую полноценную жизнь без боли и предательств. Даже если на Землю путь закрыт, жить в бездне тоже неплохо. До сих пор ощущался некоторый сюрреализм происходящего, словно я оказался в глубоко проработанном фантастическом сне без возможности проснуться. Первые шаги мои здесь были наполнены болью и страданиями, да и нет уверенности в том, что будущее мое в бездне будет безоблачным. Но все же мне нравилось становиться сильнее, расти над собой и идти наверх. Да и повседневные заботы с деньгами в кармане становятся менее обременительными. Еда вкуснее, выпивка доступнее. Жить можно и в бездне. Днем чумазые детки активно бегали по улочкам Урка, сервы спешили по своим да нельзя важным делам, адепты прохаживались с видом господ, лавочники бойко зазывали народ. К ночи разный пьяно-бандитский сброд заполнял собой узкие улочки. Настоящий муравейник, в котором каждый занят своим делом. Немного удручало отсутствие привычных благ цивилизации, словно я в деревню уехал без возможности вернуться. Но если поставить вопрос «жить с болью на земле» или «без головной боли в бездне», ответ будет явно в пользу второго варианта. В кланы вступать все так же не видел смысла. Во-первых, штраф запрещал мне это делать технически, как и вступать в отряды. Во-вторых, наверняка найдутся те, кто захочет использовать мои необычные способности или попросту убить чемпиона. В-третьих, зачем мне клан или отряд? Я и сам почти что ходячий отряд. Теперь стали ясны ограничения, наложенные на меня с титулом чемпиона. Осталось только набрать достаточно кристаллов и приручить достойных бойцов. Вот только согласится ли кто-то по доброй воле становиться моим питомцем? А против воли получаются такие ненадежные фамильяры вроде той же Дроу. «Эй, адептик, не желаешь развлечься?» — окликнула меня краснокожая женщина-тифлинг приятной наружности, когда я проходил мимо квартала алых фонарей. «В другой раз, детка!» — открестился я. «Если зайду, то явно оберут до нитки. Но стоит отметить, что желание уединиться с дамой стало частенько посещать меня в последнее время. Сказывалось отсутствие боли, а также наблюдение за прекрасной полуобнаженной эльфой. Даже перестав мне угрожать физически, гадкая Дроу все еще влияла морально. Красота — страшная сила. Но все же желание приобрести новую экипировку победило. Да и не такое уж большое состояние удалось содрать с темной и красной бездны. Кристаллы по большей части потрачены, а оставшуюся парочку лучше оставить на будущее. Золота не слишком много. Вот если продать шпагу Дроу глубинного ранга, то можно нормально разжиться средствами. Однако я решил оставить клинок в загашнике. Кто знает, вдруг мне удастся перетянуть темную на свою сторону, чем Кхалс не шутит. Тьфу, уже ее ругательство перенимать начал. В кладовой бездны я купил самое дешевое донное кольцо хранения емкостью всего на 8 килограмм. Для моих целей этого было достаточно. Скрывшись от взора продавца за стеллажом, я поместил основное кольцо на 20 кило в слот экипировки темной эльфийки, а дешевое на 8 надел на свой палец. Как и предполагалось, теперь я мог спокойно перебрасывать вещи между своим инвентарем и инвентарем питомца. Великая наследница клана шипов превратилась в переносной чемодан. «Сал Сьессен», — с трудом выговорил я имя хозяина лавки. «Вы ведь класса плут?» «Раз торговец, так сразу плут», — проворчал Юань Ти недовольно. «На нет и сюда нет». «Плут», — признался владелец заведения нехотя. «Отлично. Можете помочь мне с одним экспериментом?» «Каким же?» «Обкрадите меня». Кое-как мне удалось убедить подозрительного Юань Ти помочь мне с проверкой технологии. «Становитесь спиной. Так выше шансы», — сдался Плут. Мы несколько раз проверили действие навыка кражи, но Юань Ти не удалось ни одной золотой монетки выкрасть. «Как вам удалось скрыть товар? Я же знаю, что у вас еще есть золото». «Особый атрибут из рейда по Алой Бездне», — соврал я, не моргнув и глазом. «Повезло. Хотелось бы мне иметь такой атрибут. От плутов нет спасения, — прошипел тот недовольно. «Ищущий да обрящет», — покивал я. «Но лучше не распространяйтесь на мой счет. «Желание клиента — закон», — обнажил рептилоид клыки в жуткой улыбке. Разобравшись с хранилищем, я принялся рассматривать другую экипировку и свитки навыков. В кладовой бездны имелся широкий выбор начального шмота для любых классов. Во-первых, я докупил пиратскую шляпу и собрал полный донный сет средней брони. Переходить на глубинный ранг мне финансы пока не позволяли. За сбор сета давался бонус. Мне отсыпало 2 единицы стойкости, что не могло не порадовать. Пиратская шляпа выглядела как треуголка. Села на голове как влитая, автоматически подстроившись. Разработчики продумали неудобство постоянного ношения на голове как шляп, так и железных ведер, именуемых шлемами. Снимался и надевался шлем из слота экипировки за одно мгновение, так что в повседневной жизни можно было его не таскать постоянно на голове. Наконец, чтобы не выделяться и не оправдываться постоянно бонусом из данжа, решил приобрести классовую экипировку призывателя, а именно гримуар. Гримуар новичка-укротителя. Ранг донный. С помощью гримуара призыватель получает возможность отдавать команды питомцам. Требование к мане у навыков призывателя — минус 15%. Книга занимала слот аксессуаров, но помимо донного щита и лютни, других подобных предметов у меня пока не имелось, так что можно и закрыть глаза. Навыки будут требовать меньше маны. Что ж, хоть какая-то практическая польза от гримуара, учитывая чемпионский бонус. Насколько я понял, на самом деле значение маны являлось дробным, но в интерфейсе отображались только целые числа для упрощения. Поэтому и с навыком, потребляющим ровно 3 единицы, можно сэкономить 0,45 единиц маны. Выглядел гримуар как потрёпанная книжка с прочной кожаной обложкой и медной окантовкой по бокам. Возможно, смогу использовать ее в качестве щита в критической ситуации. Экипировку бездны ведь можно восстанавливать. Что интересно, на страницах книги отображались грубые изображения моих питомцев со статусами. Слегка опешил, увидев на 5-м листе полуголую эльфу. Лучше перед другими людьми не листать странички книги. Так можно гримуар в развратный журнальчик превратить. Хе-хе. Деньги утекали стремительным потоком, а я ведь еще планировал вернуть долг Мрапишу. Да и на кутёж с припасами следовало оставить. Напоследок пробежался по навыкам. Мана моя и так постоянно тратилась на призыв, гнев фамильяра и здоровую стаю, так что от активных умений отказался. А вот возле аур завис на некоторое время. Каждый адепт по умолчанию мог активировать 2 ауры, одну личную и одну отрядную. В моем случае все выходило наоборот, хотя это еще надо будет проверить. В группу вступить я не мог, так что отрядная превращалась в личную. Если она будет работать на питомцев, это уже хорошо. А личные же ауры призывателей нередко влияли на фамильяров, поскольку они являлись как бы моей личной собственностью. И раз я мог приручать людей, то личная аура распространялась и на них, становясь таким образом отрядной. Такие вот полуфилософские бредни приходили в мою голову, когда я размышлял о своей чемпионской стезе. Одна из самых дешевых личных аур под названием «Второе дыхание стаи» немного повышала регенерацию здоровья и маны у питомцев. Самое то для затяжного фарма. С аксессуарами пока пришлось распрощаться. «Кстати», — вспомнил я об одной вещи перед уходом из лавки, — «Салс, не знаешь, что это за штука?» Я достал лютню скитальца из инвентаря питомца и положил на прилавок. «Неизвестный ранг». «Интересно», — присмотрелся рептилоид. «Это предмет из иных миров». «И как он оказался в бездне?» — поднял я брови. «Сложно сказать. Это могли быть гости, способные путешествовать по мирам, или сама богиня устраивала какие-то свои игрища и интриги». «Как ей пользоваться?» — уточнил я. «Бездна знает», — высунул раздвоенный язык Юанти, пожав плечами. «Судя по всему, это обычный музыкальный инструмент. Некоторые богачи проявляют интерес к подобным артефактам из иных миров. Можно продать за хорошую цену». «Нет, оставлю себе, пожалуй». Пропойца Мрапиш, как всегда, квасил в слезе адепта. Мужичок был искренне рад моему возвращению. Неясно, правда, чему он радовался больше. Мне самому или возвращению денег, которые он в алкогольном угаре дал мне перед уходом. «Твой подарок меня выручил не раз», — протянул я ему медную дубину и несколько десятков золотых монет. «Моя Берта! Твое возвращение надо отпраздновать!» Боль заглушать пока не требовалось, но пряничный эль все равно пошел хорошо. Про дроу я упоминать не стал, поскольку выпивоха мог проболтаться, да и что именно пожертвовал богине, решил утаить. Мрапишу было дико любопытно, и я ответил в раздражении, что отдал свою мужскую потенцию. Того чуть Кондратии не хватил. «Я бы на такое ни за что не решился. Уверен, что жертва принята? Как же без баб жить-то?» — схватился торгаш за сердце. «Есть кто на примете?» «Да, в конце концов, можно в Красный квартал сходить». «Я пока на мели. Знакомых одиноких дам не знаешь?» «Знаю, как не знать. Некоторые за скидку такое вытворяют, что и в грязах не приснится». Мерзко хихикнул старик, погладив бороду. «Мне бы кого поприличнее». «Поприличнее? Есть одна хорошая дуэргарка, что подсела на корень небоцвета». «Полурослица? Не, меня такое не интересует». «Есть сервка Хуман. Симпатичная. Но она из хорошей семьи. Там, скорее всего, без свадьбы вопрос не решить». «Спасибо, не стоит». «А, Марфиша, кажется, недавно третьего мужа схоронила и теперь свободна. Люто хороша собой и молодится с помощью кристаллов». «Ты меня сосвету сжить хочешь?» «Будешь воротить нос, никогда даму сердца не сыщешь». «Дама сердца? Мне нужна дама не для сердца, а для секса. Качаюсь я в соло». Совсем ты пропащий, Летов». «Кто бы говорил, алкашня?» «Вот». «Никогда нельзя забывать, кто ты есть на самом деле! Выпьем!» Спустя какое-то время речь зашла о местном политическом раскладе. В бездне правили кланы. Существовало множество поселений, шахт и рабочих городков на разных ярусах. Везде шли свои трения между различными группировками. Самым крупным населенным пунктом, конечно, являлся Урк. На втором месте шел кочующий город или Анкруст, что всегда располагался на последнем ярусе бездны. Когда адепты прорывались на следующий этаж, постройки переносились выше, на новое место. Так и кочевал город, забираясь все выше и выше. С удивлением я узнал, что сервы могли путешествовать по любым уровням бездны, поэтому многие из них стремились попасть в Анкруст. В кочующем городе тоже требовались слуги и платили там больше. Правда, и умереть шансы были выше. Урком заправлял совет во главе с наместником. Раньше его назначала сама богиня, но вот уже 2 года от нее не было никаких вестей. За это время наместник менялся 11 раз. Так сильно кланы хотели поставить своего ставленника на это место. Резня происходила страшная, страсти кипели. Но в последний год все подуспокоилось. Народ нашел компромиссный вариант, который устраивал большинство. Кланов мелких и крупных было множество. Гильдии являлись несистемными объединениями людей. Например, гильдия авантюристов или гильдия купцов. Кланы же представляли собой могущественные семьи, группы, объединенные одной целью или даже расой. В кланах имелись ограничения по количеству участников, так что разрастаться до бесконечности они не могли. Существовали землевладельческие кланы с сервами в качестве крестьян, кланы изыскателей приключений. В клане шипов состояли многие темные эльфы, а во главе у них стоял целый чемпион-палач. Дуэргары объединились в могущественный клан Глубин и занимались разработкой месторождений. Кутеж продолжался еще несколько часов. На этот раз решил не экономить и даже переночевал в таверне, словно цивилизованный человек. Утром со слегка гудящей головой направился на рынок, чтобы закупиться припасами. Рисовые хлебцы мне, признаться, поднадоели. Я закупил огниво и простой медный котелок. Хотя бы каши рисовой с овощами сварить ради разнообразия. Ходил среди толчии, я совершенно спокойно, не обращая внимания на снующих карманников. Один раз мне удалось заметить кражу. Воришка ничего украсть не сумел, поскольку все добро надежно хранилось в дроу-чемодане. «Подайте на пропитание ради великой Эрилетто!» Услышал я смутно знакомый детский голос. Я приподнял опущенную треуголку и всмотрелся в чумазое лицо. Тот самый парниша Гельс, из-за которого возникли проблемы с Китсуне. Блохастая из меня столько крови выпила, фигурально выражаясь. В душе вспыхнула ярость. Парень меня, судя по всему, не узнал в полном пиратском сете. «Паршивец!» — отвесил я ему смачную затрещину. «Ты?» — узнал он меня наконец. «Психованный!» Парень побежал прочь, но я не стал преследовать попрошайку. Всё ж дитё неразумное, да ещё и нищее. А виноват в моих лишениях не он, а Кицуне. Лишь разок хлестнул кнутом по заднице. Утолив жажду мести, двинулся дальше по торговым рядам. Здесь, в Урке, целая гильдия нищих существовала, в которой состояли все эти попрошайки и мелкие карманники-сервы. Не особо могущественная, но доставить проблем могла. Тем более против одиночки без клановой протекции. Сервы-крестьяне же зачастую принадлежали богатым землевладельцам. Что-то вроде крепостных, приписанных к конкретному клану. Убивать сервов на дне не запрещалось, но за них трофеев адепт не получит, зато может поиметь проблем. Либо от гильдии, либо от хозяина серва. Мои нубские башмаки пришли в полную негодность. Я заскочил в одежную лавку для сервов. Предметы здесь не имели каких-то волшебных свойств, и оружие бездны их легко прошивало. Зато стоили недорого. Я купил добротные кожаные сапоги, которые отлично сочетались с пиратской бронёй. В общем, стал выглядеть как настоящий авантюрист, а не уличный пройдоха. Здесь же продавались ношеные одежды для бедняков. Я заметил грубую рабочую хламиду из какой-то мешковины. Поколебавшись, всё же приобрёл дешёвую тряпку для одного из питомцев. Пятая страница в гримуаре вечно отвлекала меня от пути призывателя, маня на тёмную сторону. Глава 20. Шия Формин. «Достали!» — буркнула Кицуне, поморщившись от воткнувшегося в тело арбалетного болта. Очередные налётчики попытались избавиться от надоевшей многим грозы толстосумов и негодяев, рыжей десницы урка, чемпиона плута Шии Формин. И даже скрыт не помог ускользнуть от нападавших. Мародёр и охотник сумели проследить за ней. Кицуне пришлось бежать к провалу. Растеряв все очки здоровья, плутовка всё же оторвалась от ассасинов и нырнула в спасительную бездну. Боль от раны воткнутого болта разливалась по телу. Фланируя на дно, Кицуне крыла негодяев изысканными ругательствами. Не первый раз на её жизнь покушались, и это не случайные охотники за головами, а посланные конкретно за ней убийцы. Многим в урке плутовка перешла дорогу. Никакие регалии и титулы не помогали избежать справедливого возмездия. Если ты умудрился скопить большое состояние или вздумал обижать простых сервов, то становился законной добычей несравненной Шии Формин. Кицуне нравилось играть роль благородной воровки. Часть награбленного она раздавала беднякам, из-за чего её репутация среди сервов оставалась на высоком уровне, чем она охотно пользовалась. А вот богачи урка её на дух не выносили и порой пытались прибить на одном из верхних ярусов. Шии ведь тоже хотелось повысить свой уровень развития и улучшить воровские навыки. Лучше всего для этого подходила одиночная охота на монстров, во время которой её и пытались подловить уже не в первый раз. В гильдии воров чемпионку поначалу приняли с большими почестями, но в организации существовали определённые правила — так называемые неприкасаемые кланы или отдельные личности, коих грабить не следовало. Вероятно, глава гильдии имел с этой протекцией свой гешефт, но Шии было плевать на все эти правила и титулы. Если ей на пути встречался мерзавец, то его карманы рано или поздно оказывались обчищены. Кицуне приземлилась на центральной площади и некоторое время смиренно ожидала, пока восстановится опека. Расхаживать с болтом в боку — не самая умная идея. А вытаскивать его смысла не было. Божественная опека справится сама, вытолкнет застрявший предмет и исцелит любые раны. Стражники на площади старались держаться от неё подальше и даже не заговаривали. Грозная репутация у рыжей десницы урка успешно отпугивала обывателей. Кроме одного дерзкого хумана, называющего её то блохастой, то грозившего пустить её шикарный хвост на половик. Несмотря на регулярный грабёж, наглец отказывался признавать свои ошибки. Правда, в последние дни хуман выглядел неважно. Шии даже стало слегка жаль засранца, и она дала ему парочку выходных, позволив сохранить своё имущество в безопасности. Опека вскоре исцелила раны. Отряхнувшись, Кицуне принялась за обход владений. Урка насчитала своей вотчиной. Помимо хумана имелись и другие цели, которых следовало регулярно щипать. «Сестра Шия!» — окликнул ее парнишка по имени Гельс. «Снова тот ненормальный призыватель! Ударил меня по голове и плеткой всадил!» Через прореху в одежду девушка увидела красную полосу на заднице паренька. «Что? Нахал получит по заслугам! А я ведь давала ему шанс!» Не то чтобы Шия так уж сильно родила за безопасность сервов или переживала из-за жестокого обращения с питомцами, просто ей требовался повод для оправдания своей любимой воровской стези. Грабить негодяев и мерзавцев ей нравилось. Шия получала удовольствие от процесса, от устраиваемого ей хаоса и гнева сиятельных господ, которые не могли с ней ничего поделать. Разве что посылать убийц на верхние ярусы, из-за чего охота на монстров изрядно осложнилась, надо признать. Она застряла на своем текущем уровне. Ей приходилось тратить массу времени, чтобы заработать опыт. В целом же и на текущем уровне она могла легко добыть себе на пропитание благодаря чемпионскому божественному дару. Просто сидеть на дне вечно ей не нравилось. Кицуна мечтала о том, чтобы когда-нибудь достичь кочующего города Анкруста и пощипать тамошних толстосумов. Поспрашивав бедняков, Шия достаточно быстро разыскала возмутителя спокойствия. Хуман сумел неплохо принарядиться. Собрал целый пиратский набор и сапоги приобрел. Летов расхаживал по улицам ее урка вольготно, словно и не шастало вокруг множества карманников разных уровней и мастей. Похоже, направлялся Хуман прочь из урка, на охоту. А значит, большую часть сбережений уже потратил на экипировку и припасы. Но даже если и так, проучить наглеца все равно следовало. Активировав маскировочную вуаль, Шия осторожно двинулась в сторону Хумана. В ремесле вора тоже имелись свои нюансы. Кража со спины повышала шансы на успешный исход. Не только цель, но и другие зеваки не должны ее видеть, иначе кража могла провалиться. Запах и звук также влияли на то, сможет тебя обнаружить жертва раньше времени или нет. Кицуне подкралась совершенно бесшумно, протянула ладонь к поясу жертвы и активировала навык кража. Чем дольше держать руку на цели, тем выше шансы на успех, а также больше процент ресурсов удастся добыть. Хуман что-то почуял, и Шия решила закругляться. Кицуна завершила кражу и разорвала дистанцию. «Кража проведена успешно». «Чего?» — недоуменно вопросила Кицуна. «Раз навык сработал, значит, что-то из инвентаря или вещей цели должно было достаться грабителю. Исключением служила экипировка, ее украсть не могла даже Шия. Кристаллы души могли воровать только высокоуровневые плуты, а также подобный бонус получила сама чемпионка». Но чтобы совсем ничего не выпало, такое случалось редко. Разве что у цели при себе совсем ничего нет. Но такого быть не могло, ведь адепты постоянно с собой что-то таскали. Хотя бы провизию, еду и воду. Кицуна прождала несколько секунд, но заветного уведомления о полученных припасах так и не появилось. «Блохастая ты, что ли?» — принялся крутить головой Летов, высматривая ее. Шия затаилась, спрятавшись за лотком с продуктами. Если цель была насторожена, осуществить кражу становилось сложнее. И с каждой попыткой шансы значительно снижались. Летов принялся внимательно смотреть по сторонам и продолжил путь к лестнице. Кицуна предприняла еще одну удачную попытку кражи, но снова ничего не получила. На третий раз она уже рисковала. Цель почти покинула городские пределы, а среди рисовых полей применить маскировку сложнее. На этот раз Хуман сумел обнаружить ее присутствие, и кража не удалась. Развернувшись, адепт шустро ударил кнутом. Шия не ожидала, что хлыст может доставать на такую большую дистанцию. Ее плечо обожгло резкой болью. «Икари Летов наносит вам урон 3». «Гад!» — ругнулась она. «Это я гад? Плутовка блохастая!» — прикрикнул Хуман. «Оставь меня в покое! Все равно добычи с меня не получишь!» Кицуна насторожили сказанные слова. Она даже проигнорировала очередное оскорбление. «Значит, тебе известно, почему у меня не выходит ничего выкрасть?» «Отвали! Мы еще с тобой пересечемся на верхних ярусах! Целебная порка кнутом вправит тебе мозги!» «Фыр-фыр-фыр, интересно! Слыхала я об аурах, что защищают от краж, но не на 7-м же уровне! И не полностью лишает трофеев!» «Что ты как клещ прицепилась? Иди отрабатывай на других адептах!» «С тобой интереснее! Теперь же это стало делом чести! Фыр!» Летов вздохнул и просто двинулся дальше. Шия проскользнула следом. Еще несколько раз она пыталась провернуть кражу, но на одной и той же цели подряд это работало плохо. Хуман замечал ее и огревал кнутом. Где-то подлец сумел разжиться настоящим живым оружием призывателя. Поскольку кража считалась почти как нападение, духи-хранители не обращали внимания на проделки Хумана. Было неприятно и унизительно получать удары плетью, словно она цирковая собачка, а не рыжая десница урка. Шия прошла рядом с Летовым весь путь меж рисовых полей до лестницы и даже поднялась примерно до середины пути. Но, как и предполагалось, доступ на первые ярусы для высокоуровневого адепта был давно закрыт. Поток сбил ее с лестницы и потащил в сторону центральной площади. «Я еще до тебя доберусь!» — крикнула она напоследок. «Удачи! И фунт перца под хвост!» — галантно снял шляпу наглец. Икари. Кицуна преследовала меня долго, но в итоге ее сбило потоком, не пустив на первый ярус. «Какая настырная особа!» Я думал, что невозможность что-либо украсть у меня отвадит плутовку, но рыжая лисятина, наоборот, возбудилась и стала преследовать с маниакальной ожесточенностью. Мне удалось не один раз огреть ее кнутом, слегка утолив свою жажду мести, но даже такой расклад не отвадил Кицуны. Интуиция мне подсказывала, что мы с лисятиной еще встретимся. Она пока могла спускаться на 7-й ярус, куда я и направлялся. Так что не удивлюсь, если блохастая вздумает напасть. Хотя ощущение смертоносности плутовка не источала, в отличие от дроу. Похоже, она была из тех, кто предпочитал решать вопросы с помощью скрытых уловок и краж, а не в прямом бою. Как только шию сдуло, я вызвал Кинга и устроился на паучьем брюшке. Из-за наклона лестницы приходилось двигать корпус вперед, но все равно на питомце передвигаться было в разы удобнее. «Медные копии. Ярус 7», — уведомила меня система при достижении 7-го яруса. Место дроу еще не успели занять другие охотники за головами, так что добрался без особых приключений. Ярус выглядел как относительно равнинные, низкие лесистые заросли, в которых встречались так называемые «столбы». Целые горы из черного материала, которые вырастали из земли, тянулись вверх и соединялись с потолком следующего этажа. В пещерах внутри столбов, помимо монстров, имелись шансы наткнуться на медную, а если повезет, железную жилу. Некоторые счастливчики, по слухам, натыкались на жилы более высоких рангов или даже на золото. Слухи о данном этаже ходили противоречивые. Самое главное, огромная сеть пещер примыкала к краю яруса в дальнем поясе. И после исчезновения богини ее всю загробастали себе дуэргары, перекрыв все входы и построив мощные укрепления. Фактически гномы узурпировали лучшее место для фарма и заработка в медных копьях, за что их недолюбливали. Также на этаже существовало небольшое поселение под названием Фарадхул или «Медный лагерь» в переводе. Мрапиш мало чего дельного мог рассказать об этом ярусе, поскольку не добирался сюда ни разу. Но одна персона явно не раз бывала на 7-м этаже. Для начала я немного поохотился на местных монстров, коими оказались гоблины. Мелкие, ушастые, зеленокожие уродцы с кривыми гнилыми зубами. Я столкнулся с двумя видами — гоблином-воином и гоблином-пращником. Серьезной угрозой для меня они не стали. Все же я совершил громадный скачок в экипировке и умениях после прохождения Алой Бездны. Кинг легко расправлялся с гоблинами. Под бафом наваждения ярости монстр становился неостановимым и наносил солидный урон. А врожденная аура регенерации с добавкой из второго дыхания стаи нивелировала наносимый мной урон от хлыста. Токсик тоже показывал себя хорошо, но для затяжного фарма Кинг подходил намного лучше. Ведь основное время при охоте тратилось не на бой, а на поиск новых мобов и на отдых с восстановлением здоровья и маны в промежутках между стычками. С Кингом же я получил возможность качаться практически нон-стоп. Гоблины-воины орудовали короткими медными тесаками, которые, как и сам монстр, обращались в пепел после смерти владельца. Тесаки выпадали с них с низким шансом, но на рынке ценились слабо, поскольку медь дуэргары добывали в приличном количестве. Пращники били больно. Не думал, что мелкие существа могут с такой скоростью запускать камни в полет. Они еще порой переагривались с петономастера, так что я старался выносить их в первую очередь. Интересно, что с гоблинов тоже падало съедобное мясо, и на рынке оно котировалось не меньше, чем прочие деликатесы. В бездне в пищу употребляли все, что летело с монстров, пускай некоторые существа и были похожи на гуманоидов. Я бы, например, не удивился, если бы вместо юаньти или табакси здесь обитали разумные гоблины. Но для остальных эти существа являлись совершенно неразумными особами на уровне грызунов. Так что и в мясе никто не видел ничего предосудительного. Использовать второго питомца на постоянной основе я все еще опасался. Могли поползти ненужные слухи. Итак, пошли разговоры о моей способности приручать эмиссаров. Но все же я нашел выход, как мне применять второго питомца. Леса на этаже были редкими, больше представленные кустами, но все же могли скрыть от чужого взора. Убедившись, что рядом никого, я насылал токсика на одного из врагов, приказывал применить ядовитый укус, а затем отзывал. Так второй питомец не маячил постоянно перед глазами, но вносил немалый вклад в ход битвы. Если бы не дары бездны и прирученные эмиссары, наверное, я бы продолжил превозмогать и сражаться на пределе возможностей и на седьмом ярусе. Но в данный момент я, наконец, мог вздохнуть спокойно и пользоваться всеми преимуществами класса призыватель. Держаться подальше от монстров, не отсвечивать и доверить всю работу питомцам. Кинг и Токсик выносили гоблинов довольно быстро. Скорость фарма выросла как бы не в несколько раз. Благодаря регенерации и ауре не требовалось ждать между боями кучу времени, а с бафом от хлыста пауки кромсали тварей шустрее. За монстров на седьмом ярусе давали более 10 опыта. Награды за квесты также прилично выросли. До следующего уровня явно не придется ждать декаду, как это было во время муторных перебежек от бешеной дроу и гадкой китсуны. Я вернулся к нормальной скорости кача и даже превзошел былые успехи, особенно если учесть, что планка опыта постоянно росла. Апнуться с седьмого на восьмой уровень не то же самое, что с нулевого на первый. Возможно, мне следовало сразу переходить на восьмой ярус, но я решил не спешить. Скорость набора опыта возрастет незначительно, а риск повысится. Буду проходить бездну постепенно. В качестве питомца я попробовал оба вида гоблинов, но они не могли превзойти эмиссаров даже при всем желании. Токсик с Кингом ведь тоже прокачивались вместе со мной. Скорее всего, им смогут составить конкуренцию только другие эмиссары или вожаки-боссы, встречи с которыми я ждал с нетерпением. На ночь я нередко вызывал Кенни. Меховой хомяк служил как сторожем, так и подушкой-грелкой в одном флаконе. Пауки, и тем более мимик, не могли дать той же мягкости и теплоты. Один раз наблюдал странную процессию в капюшонах, которые брели к поселению. Мне показалось, что люди выглядели изможденными, постоянно оступались. Заострять внимание не стал. Каких только фриков в бездне не встретишь. Издали видел гномьи бастионы медной крепости. Фарадшор, преграждающий путь в главный, самый богатый столб яруса. Также понаблюдал за коптящими домнами медного лагеря Фарадхула, что находился неподалеку, на небольшой реке, рассекающей кольцо яруса на два берега. В медном лагере делали грубую переплавку руды в печах. Готовый металл затем отправлялся в Урк, где располагались кузнечные мастерские. Уже в них производили не только экипировку бездны, но и бытовые предметы для сервов, не имеющие чудодейственных свойств. Также напоролся на пару бандитов, которые дежурили у подъема на следующий этаж. Наверх они пропускали только за определенную мзду. Вечером первого дня моего пребывания на ярусе медные копии я разбил лагерь неподалеку от провала, как обычно. Нашел укромную полянку и развел небольшой костер. Уже собирался ставить котелок с водой, но вспомнил о том, что у меня есть для этой работы подходящий питомец. Приручать дикого зверя надо, как известно, с еды. Универсальный рецепт. Пора заняться настоящим приручением без использования читерских навыков бездны. На всякий случай все ценное я перенес в свое кольцо из инвентаря питомца. Эль Ренессентера. Время в небытие текло быстро. Последнее, что помнила Дроу, — это череда сражений с монстрами и хлесткие удары кнута, оборзевшего в край Хумана. Ее призвали снова уже в иной местности. Рядом горел костерок, на кочке сидел ее мучитель. Шпага сама оказалась в руке эльфийки. «Будешь выделываться? Продам твой меч. Глубинное оружие стоит дорого». Дроу опустила клинок, скривившись. Неприятно было осознавать, что она в полной власти Хумана. Терять полюбившееся оружие не хотелось. «Снова бои с монстрами?» — осмотрелась она. «Нет. Ты есть хочешь?» Желудок предательски забурчал. «Нет», — солгала она. «Что и ожидалось от темных? «Ни слова правды», — хмыкнул Хуман. «А готовить умеешь?» «Нет». «Тебе ведь не нравится сидеть взаперти в астрале? Как насчет такого уговора? Я выпускаю тебя иногда погулять, а ты занимаешься готовкой». «К халсу!» — буркнула Дроу. «Ладно. Тогда как тебе такой вариант? Я даю тебе одежду, а ты занимаешься готовкой». «Ты вернешь мне одежду?» — заинтересовалась Эль-Ра. Расхаживать в одном нижнем белье перед Хуманом все еще казалось ей постыдным. «Ага. И мне можно будет поесть?» «Можно». «Я не доверяю словам Хумана». «А я не доверяю словам Дроу, так что мы квиты». Эльфийка буравила Летова взглядом, но все же не нашла веских причин для отказа от предложения. Если она будет вечно сидеть в небытие, то никогда не сможет убить призывателя или дать о себе знать сородичам. «Хорошо. Я согласна заняться готовкой. Моя одежда? Сначала посмотрим на твои навыки. Всегда мечтал о том, чтобы полуголая эльфийка готовила мне ужин. Что и следовало ожидать от ничтожества. Приступай, я проголодался». «Однажды я тебя убью», — проворчала Дроу и проверила свой инвентарь. В кольце хранения находился рис, сушеные овощи и разные приправы. До эльфийки дошла страшная истина. «Ты во мне вещи переносишь?» «Ага. Так что ты приносишь большую пользу, даже когда отозвана. Представляешь, чемпион Плут не смог ничего выкрасть из инвентаря питомца». Проглотив обиду, Дроу приступила к готовке. В котелок с водой пошел рис, овощи и травы, которые она бросала на глаз. Хуман порезал один кусок добытого гоблинского мяса и также закинул в котелок. Летов все время пялился на нее с явно похотливыми мыслями, отчего Дроу не могла сосредоточиться и унять раздражение. «Пахнет вкусно», — заметил Летов, когда варево начало доходить. Хуман решил попробовать получившееся блюдо и принялся долго плеваться. «Ты отравить меня решила?» «Если бы. Это худшая бурда, которую я когда-либо пробовал. Ты не соврала, когда заявила, что не умеешь готовить». Эль-Ра попробовала свою стряпню. Девушка вынуждена была согласиться с вердиктом Хумана, но вслух этого говорить, конечно, не стала. «Умею. Но в подземелье женщине заниматься сим низменным занятием не пристало. У нас готовят исключительно мужчинки. У меня дома многие считают, что готовить должна женщина. Дикий, варварский мир. Кто бы говорил? Ладно, похоже, одежды ты не заслужила. Только продукты ценные переводить умеешь. Постой. Если промыть в воде, можно избавиться от лишних специй». «Дерзай». Дроу старательно промыла кашу, в результате чего получился рисовый суп, но уже вполне съедобный. «С голодухи пойдет», — вздохнул Хуман. «Так ты сдержишь слово и дашь мне одежду?» «Конечно. Я свое слово держу. Надеюсь, со временем твои навыки улучшатся. Лови!» Летов материализовал из инвентаря какой-то грубый серый мешок с прорезями и бросил девушке. Дроу не сразу осознала, что эта вещь предназначена не для переноски овощей. «Издеваешься?» «Немного. Будешь хорошо себя вести, получишь одежду поприличнее». «Я не буду это носить!» «Меня такой вариант тоже устроит», — принялся он пожирать ее тело развратным взглядом. Ее аж всю передёрнуло. Бурча под нос ругательства, Дроу нацепила на себя мешковатый балахон. Летов достал гримуар призывателя, полистал, всмотрелся в одну из страниц и удовлетворенно кивнул. «Теперь не будешь отвлекать! Кстати, хотел спросить, ты же охотилась раньше на седьмом ярусе. Как ты думаешь, в Фаратхуле безопасно?» «Конечно», — моментально ответила Дроу. «Ясно. Значит, в Фаратхул не ногой», — покивал Хуман понятливо. Эльфийка поморщилась, поняв, что не удалось завести Хумана в ловушку. Фаратхул славился тем, что там пропадали адепты, так что лагерь старались обходить стороной. По всей видимости, ей надо подходить тоньше к ответам. «Не находишь вечер романтичным?» — вдруг нарушил тишину Хуман. «Что?» «Прекрасная еда, лес, томный вечер, двое у костра. Красивый парень, да и ты не уродина». «Кхалс!» — у Дроу задергался глаз. «Точно! Надо по такому случаю куплет исполнить». Хуман вдруг достал лютню из инвентаря и принялся бренчать. От кривого ритма у эльфийки чуть уши в трубочку не свернулись. «Она хотела бы жить на Анкрустене и Сарилету делиться секретами, но стала питомцем она призывателя. Теперь кашеварит и ругает создателя».